Об этом мы еще успеем, — буркнул Богословский. Ему жалко было сейчас тощего Реглера, и он сердился на себя за эту жалость. «Вот эдакие Ксюшку убили», — подумал он, но не поверил, что эдакие. «Так какие же?» — спросил он себя. «Какие?» И не нашелся, что ответить. «Что будем делать?» — спросил Владимир Афанасьевич. «Вы о чем?» — поднял голову Богословский. «То есть как о чем? О немце?» «Да-да, конечно». Богословский помолчал, приказал себе не думать, что больной солдат вермахта. Устименко ждал. Николай Евгеньевич еще занялся животом Реглера, как бы проверяя сам себя, потом сказал себе же: «Так оно и есть, не иначе». Как всегда, решил учитель, а ученик лишь наклонил голову в знак согласия после слов «надо оперировать». И Гебейзен, разумеется, согласился, хотя был рассеян, все искал глазами кого-то. «Не фон Фосса ли?» — подумал Устименко, вспомнив внезапно страшную судьбу австрийца. Студенты осторожно уложили на носилки. Четыре немца, имеющие квалификацию санитаров, умело доставили больного в русскую больницу. Полковник приглашен был также из педагогических, как выразился Устименко, соображений. Мои руки хирурги заметили пренебрежительный и нагловатый взгляд выпуклых глаз полковника, которыми он осматривал их бедную, потом и кровью восстановленную операционную, жалкую их гордость, то, что называли они только между собой стыд и срам, и вместе с тем то, чем не могли они не гордиться, потому что все-таки это был феникс, паршивенький, но тем не менее возродившийся из пепла. «Я ему в ухо врежу», — пообещал Богословский Устименко. «Это без надобности», — спокойно ответил Владимир Афанасьевич. «Он сейчас будет морально уничтожен». «Вы, товарищ главврач-оптимист», — протянув огромные ручища сестре, сказал Богословский. «У него и рылт, как у Гаулейтера». «Я с Гаулейтерами не встречался, не приходилось», — ответил Володя, и тут перехватил взгляд, которым старый патологоанатом смотрел на профессора полковника фон Фосса. «Заметили?» — спросил он, толкнув Богословского локтем. «Давно заметил», — ответил тот, — «еще там, в околотке». «Этот вполне спокойно может полковника Фосса убить». «Геносса Гебейзен», — негромко позвал он старика, и так, чтобы фон Фосс не видел, погрозил Паулю Герхардовичу на мыльные лапищи. «В рамочках будем держаться?» «Да, держаться», — согласился австриец. «Начнем?» — осведомился Устименко. Наркоз давала Катенька закадычная, и, надо ей отдать справедливость, довольно ловко. Операция прошла нормально, даже красиво, с изяществом и блеском, как всегда, когда правил и владел Николай Евгеньевич. «Ну как? Грыжа или плеврит?» «Спросите у него, Геносса Гебейзен», — велел Богословский, когда картина стала совершенно очевидной. «Почему этот кретин с ученым званием настаивал на своем даже тогда, когда медик-солдат рассказал ему свою историю?» Фон Фосс облизал красным языком губы упыря и ответил: «Правые русские коллеги, но этого не может быть». «Чего не может быть?» — тенарком продребезжал Богословский. «Он же видит глазами». «То есть?» — спросил Устименко. «Как не может быть, когда вы видите?» «Вижу, но то, чего не может быть». «Теперь-то можно ударить?» — постным голосом осведомился Богословский у главного врача. «Я аккуратно, в ухо, со знанием анатомии». Устименко запретил старым присловием деда Мефодия. «Не, боже мой!» А Гебейзен все смотрел на фон Фосса, не отрываясь, заходил то справа, то в лицо ему заглядывал прямо, то слева, и шептал, и кивал сам себе. Наконец Руди унесли, за ним, выкидывая ноги носками вперед, ушагал полковник, видимо, очень гордящийся своей военной выправкой. Доктора размывались, Богословский велел лейтенантику голосом высокого начальства: «Пусть в лагере в вашем